Глава третья. С возвращением Набонида в царскую канцелярию многочисленная дворцовая челядь, и особенно писцы, которых при дворе было неисчислимое множество, сразу затаились. Трудно было поверить, что два льва сумеют ужиться в одном логове. Однако последовавшее за этим скромное бракосочетание Набонида и Нитокрис внесло заметное успокоение в ряды чиновников, обслуживавших нужды огромного, широко раздавшегося к тому времени государства. Открытый демарш халдейских офицеров, сплотившихся вокруг юного наследника престола, требовавших опалы для ненавистного для них министра, закончился ничем. Нереглисар крупно повздорил с сыном, приказал молокососу уняться, не слушать дурных советов, вести себя достойно и учиться, учиться и еще раз учиться. «Хватит сочинять скверные стишки в угоду низкой черни», — предупредил отец. «Что пристало сынку знатного и богатого, не к лицу наследнику престола». Юнцу в ту пору стукнуло 15 лет, и отец справедливо упрекнул его в том, что его дед, Навуходоносор, в этом возрасте уже находился в армии и служил, как обязаны служить все, кто метит в цари. «А ты, — добавил Нереглисар, — сутками шляешься по кабакам? Или, что еще хуже, устраиваешь кабак в собственном доме?» На это Лабаши справедливо возразил, что он всегда готов взяться за оружие. Только где она? Это война. Разговор закончился на повышенных тонах, и Нереглисар потом долго поминал в сердцах строптивого сыночка. Его упрямство, подогреваемое матерью Кашайой, всю совместную жизнь изводившей Нереглисару упреками в том, что он ей не ровня, выводила царя из себя. Собственно, ненависть к Набониду передалась сыну от матери. Были дни, когда Набонид втайне вымаливал у Навуходоносора руку его старшей дочери. Царь предпочел Нереглисара, и Кашая, женщина вздорная, но проницательная, сразу догадалась, что царский секретарь никогда не простит ни отцу, ни его семье этот отказ, поэтому, тревожась за сына, постоянно подбивала мужа избавиться от Набонида. Этот страх и ненависть перед пронырливым и коварным интриганом передались и Лабаши Мардуку. В его присутствии молодой человек постоянно испытывал неловкость. То века начнет подрагивать, или, что еще постыдней, нога. Набонид, вновь появившись во дворце, повел себя тихо. В решение вопросов, не относящихся к его ведомству, не вмешивался, работал усердно, помногу и подолгу, так что со временем сумятица, ожидание отставок, ежедневных начальственных громов и молний, владевшие приближенными к трону писцами, постепенно улеглись, и работа дворцовых канцелярий вернулась к старому, заведенному еще при Навуходоносоре, порядку. Только Балатуш Ариуцур, заведовавший сбором налогов и царской почтой, ничуть не обманывался подобной безмятежностью и миролюбием так называемого царского головы. Прикидывал, чего ждать, к чему готовиться. Мыслями ни с кем не делился. Правда, временами замечал в глазах у наиболее проницательных дворцовых старожилов ту же невысказанную озабоченность. Более всего Даниила смущала нелепость царского дозволения Набониду и Нитокрис связать свои судьбы законным браком. Все было проведено, как требовал обычай, с благословением настоятеля храма Эсагила, с церемонией хождения по кругу во дворе храма, с осыпанием невесты еще более жгучей и чернявой, чем в молодости, ячменным зерном и сушеными финиками. Был устроен пир, который посетил сам правитель, правда, все остальные члены семьи как бы не заметили приглашения. Подобное торжество выходило за рамки обычных, принимаемых в расчет, династических браков. С кем, собственно, породнилась царствующая семья? С родовитым, плоть от плоти высшей вавилонской знати чиновником. Не более того. Еще более удивительной казалась юношеская страсть, по воле Иштар обуявшая 63-летнего мужчину, а в том, что это была настоящая, ненасытная, пусть даже и тщательно скрываемая похоть, в городе никто не сомневался. Торговцы, разносчики родниковой воды, хлебопеки, фокусники, канатоходцы, базарные чародеи, доморощенные гадалки и знахари, пользующиеся недозволенными приемами, подпольные толкователи снов, содержатели притонов, опустившиеся писцы, за полмины серебра, готовые состряпать любой судебный иск и представить свидетелей, готовых подтвердить что угодно, сначала посмеивались и пытались отыскать скрытый умысел в поступках этих женатиков, однако со временем и их пыл угас. Слишком очевидна была радость, которой светились лица Нитокриса Набонида, когда те появлялись на храмовых церемониях или шли в составе царских процессий. Наоборот, чернь неожиданно воспылала к этой парочке всенародной любовью. При прохождении носилок с так называемым царским головой его грубовато подначивали из толпы. «Засади ей, Набонид, по-нашему, по-халдейски!» А уличные торговки порой кричали Нитокрис: «Эй, египетская кошка, пора дарить миленького халдеенкам!» «Что с них взять, с придурков?» — со вздохом говаривал Набонид. Однако видно было, что подобные советы были ему, как коту пенка на молоке. Нитокрис тоже доброжелательно скалила зубки и однажды даже позволила себе выйти из носилок и публично возложить головку лука и чеснока к изображению Иштар, выставленной в уличном святилище в бедном квартале, чем вызвало безудержное ликование толпы. По мнению Даниила, из всех свойств человеческого характера Набониду менее всего была свойственна искренность, да и царевну из страны Великой реки трудно было назвать простушкой. Если кто-то и позабыл о кознях, которые эта египетская кошка строила Амтиду и Амель-Мардуку, пытаясь всеми силами вытеснить из сердца Навуходоносора его первую жену или отодвинуть в тень старшего царевича, то у писца налогов была хорошая память. Еще более странным казался негласный отказ Нитокрис от титула царицы. Теперь в дворцовых документах она упоминалась исключительно в качестве супруги так называемого царского головы. Казалось немыслимым, чтобы дочь египетского фараона согласилась на подобное уничижение. Значит, Набонид сумел убедить ее. Привел веские доводы, чтобы отойти в тень. «Какие?» Этот вопрос не давал покоя писцу налогов. Что скрывалось за отказом Нитокрис от титула царицы и матери царевича? Ведь, согласившись на это условие, Набонид официально лишался всяких прав на причисление себя к царской семье, а, следовательно, и от короны, о которой он, по мнению проницательных людей, всегда втайне мечтал. «Не мог не мечтать», — уверял себя Даниил, Тогда в чем же смысл подобного хода? Набонид и Нириглисар были крепкого здоровья, обоим за 60. Пройдет пяток лет, и Лабаши вступит в полосу зрелости. Тогда луна Набонида закатится навсегда. Возможно, он рассчитывал на сложную систему избрания царя, существовавшую в Вавилоне, формально не дававшую никакого преимущества царским отпрыскам, однако на деле отец всегда мог обеспечить сыну в этом вопросе беспроигрышные позиции. Так оно было при Набопаласаре и Навуходоносору, оставалось только сорвать готовый плод. То же самое случилось и с Амелем Мардуком. Он, хотя и не без трудностей, все-таки без лишних проволочек занял вавилонский трон. Семья вождей халдейского племени Якини уже почти 100 лет царствовала в Вавилоне. Теперь очередь за Лабаши, тем более что Нириглисар, выдав дочь за сына эконома храма Эзида в Борсиппе, породнился с высшей храмовой знатью и тем самым лишил оппозицию последнего козыря. Набонид не мог не понимать, что время работает против него. Может, он заранее сознательно отступился от власти, чтобы обеспечить себе спокойную старость и безмятежный отдых до ухода к судьбе. Понятно, что как бы Лабаши не ненавидел Набонида, как-то приструнивавшего его за сочинительство похабных стишков, он не посмеет тронуть уважаемого и знатного вельможу. Даниил отправился в поселение соплеменников на канале Хубур и поделился сомнениями с Наби Изыкиилем. Старик внимательно выслушал Даниила, молчал долго, что-то монотонно напевал про себя, тянул, едва слышно, тоненьким гнусавым голосочком. Даниил прислушался. Точно боевая песня царя Давида. «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». Наконец старец заявил. «Все в руках Божьих. Не спеши с решением. Оборотись к Господу лицом, а не спиною. Раскрой сердце, будет тебе сон. Над ним задумайся, его и разреши». И сон привиделся. Только не Даниилу, но самому Набониду, который, отправив Нурсина в Лидию, как-то вызвал главного писца в свой дом, и на закате, в 7-й день месяца Улюлю, в конце сумеречной стражи признался, что 2 дня назад, в часы ночного отдыха, приснилось ему среди земли некое огромное дерево. «Только деревом его мне тоже трудно назвать», — объяснил Набонид. «Оно также чем-то напоминало человека. Как ты думаешь, кого?» — спросил так называемый царский голова. Даниил ответил не сразу. Выговорил с запинками. «Не могу осмелиться. Стоит мне назвать имя, я вновь окажусь в твоей власти». «Как это случилось с Эдекией?» Иври помолчал, потом спросил: «За что испытываешь меня, Набонид? За что влечешь к гибели меня и моих соплеменников?» Набонид вздохнул, поднялся, подошел к бортику, ограждавшему крышу и беседку на ней, куда он пригласил гостя. Тут же на крыше возвышалась ступенчатая в человеческий рост клумба, где на каждом ярусе произрастали самые удивительные, собранные по всему миру цветы. По углам крыши в глиняных катках росли пальмы. Здесь же был устроен фонтан. Как раз наступил час полива, и звучное хрустальной чистоты журчанье было слышно на крыше. Сквозь растопыренные пальцы пальмовой листвы пробивался яркий золотистый свет полногрудой луны. Син с укором смотрел на Иври. Тот невольно поежился. Лунный свет имел необыкновенную власть над Набонидом. Он, как ребенок, радовался лучам ночного светила, жмурился, что-то бормотал про себя. «Точь-в-точь», — отметил про себя Даниил, как Иезекииль, впадающий в блаженство во время бесед с Создателем. Такое на старика частенько накатывало, а вот Даниилу вещие сны давались тяжело. Наслаждение от разговора с Богом было крупно пересолено болью и жуткой до судорог боязнью. «Послушай, Балату», — обратился к гостю Набонид, — «у меня и в мыслях нет погубить тебя, заманить тебя и лишить жизни. Зачем? Ты и так мой. Каким ты был во власти Навуходоносора, таким и мне достался. У тебя есть дар. Ты веришь в себя, сомневаешься в себе и чуть что бегаешь к Иезекиилю, советуешься с ним. Не понимаю, когда дело касается женщин, тебе нет удержа. Ты смел и предприимчив, и никто пока не сумел поймать тебя на чужом ложе, а в серьезных вопросах ведешь себя как...» Набонид неожиданно прервался. Замер, принялся жевать нижнюю губу, словно в этот момент его осенила нежданная мысль. Наконец, так называемый царский голова встрепенулся и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Может, потому, что пока никто не осмеливался тебя ловить. Но это упущение можно исправить. Ты уже не мальчик, Балату, а все не можешь уверовать, что твоими поступками управляет кто-то более могущественный, чем Набонид, Иезекииль или Навуходоносор. Если тебя просят растолковать сон, это твой долг. Ведь ты же блюдешь пост, обращаешься к Яхве, вымаливаешь у него милости и не считаешь эти обязанности обременительными. Так что не пререкайся и толкуй». «Не сегодня. Толковать буду завтра или через день. Сегодня буду слушать и спрашивать. Это чудище ликом напоминала Навуходоносора, Набонид?» «Да», — помедлил хозяин. Потом страстно на выдохе воскликнул. «Это был он с ветвями вместо рук. Большое было дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и лик его был на стволе и был видим со всех краев земли. Листва была ослепительно красива, и плодов на дереве множество, и пища для всех, для зверей, для птиц, которые гнездились в его ветвях». Он сделал паузу, потом уже спокойнее продолжил. «Вот что видел я на ложе. Вдруг снизошел с небес бодрствующий, чей лик был округл и светился серебром. Он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви, стрясите листья и разбросайте плоды. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росой, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дается ему сердце звериное, — и пройдут над ним 7 времен. Опять короткое молчание, потом жаркий голос. «Вот и скажи Балату, что бы значил этот сон!» «Не сегодня», — упрямо повторил писец налогов. «Сегодня я оставлю тебя. Толковать буду, когда Господь даст мне ответ». С тем и ушел. Уже дома, устроившись на ложе и прогнав жену, Даниил решил, что сон был вещий, тут спорить не о чем. С этой мыслью забылся. Привиделось ему дерево. Только не лик Навуходоносора светился между ветвей, а Набонида. «В том и отгадка», — шепнул сошедший с небес, бодрствующий и святой, на лице седая борода и очи исполнены света. «Дерзай, Даниил, раб Божий!» — одобрил бодрствующий. «И расскажи потомкам, что видел и что слышал. Служи беспорочно, остерегайся греха. Моя воля — срубить дерева, насадить их, осыпать листвой, усеять плодами, дать тень всякому зверю и приют и дом каждой птице. Будь смел, Даниил!» Так называемый царский голова и писец налогов встретились на следующий день, опять же в ночь, в ясную погоду, когда нетронутое ущербом око Сина вновь испытующе уставилось на содрогающегося от озноба Иври. Его била дрожь, горло перехватывало, но Набонид ни словом не выказал неудовольствия. «Господин, — начал Даниил, — твоим бы ненавистникам этот сон и твоим врагам значение его. Дерево, которое ты видел, — это ты, Набонид. Тебе царствовать в Вавилоне, ты, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возрастет и достигнет небес. Власть твоя будет до краев земли. А что ты видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: «Срубите дерево и истребите его, только главный корень оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росой небесной, и полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут 7 времен, так это тот, кто правит нами». Он на мгновение замолчал, потом добавил: «Быть тебе царем в Вавилоне, Набонид, но придет срок, и ум твой помутится. 7 лет ты будешь отлучен от людей и будешь бродить по пустыне. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему, Набонид, да будет благоугоден тебе мой совет. Искупи грехи твои правдою и беззаконие милосердием. Вот чем может продлиться мир твой». Набонид не ответил. Долго сидел на корточках на покрытой драгоценными коврами кушетке, смотрел в пол, потом коротко махнул рукой: «Ступай!» Даниил и в эту ночь не мог уснуть. До утра молился, взывал к Господу, обливался слезами. Было сладостно и тревожно. Страх, овладевший сердцем к утру, обратился в пение. Услышал он голоса посланцев, о которых твердил и Иезекииль. «Челяди того, кто повыше облака, чей престол небо, а подножие земля». Утром встал свежим, отдохнувшим, с радостью обратился к единосущному, затем весь день радостно и плодотворно трудился, был отмечен нереглисаром за усердие и сметливость. К вечеру совсем обмяк. Дома выпил темного пива, точнее, напился допьяна. Хмель не брал его. Божий знак давлел над ним, заставлял соображать, как вести себя в пределах того срока, который были отпущены нереглисару и до того момента, как Набонид возьмет власть. Был бы он в стороне, жил бы на канале Хубур, о том и беспокойства не было бы. А вот сидеть сиднем на сковороде, которую тайком начали накаливать незримые силы в преддверии очередной сумятицы, которая неизбежно начнется в Вавилоне, он по складу характера не мог. Так и чернь в Вавилоне приговаривает, не приложивши рук, богов не призывай. Примечание. Вавилонская поговорка сродни нашей «На Бога надейся, а сам не плашай». Конец примечания. «Все, что прозрел, о чем узнал, добросовестно записал вечером». На следующий день из Лидии примчался гонец с письмом от Нурсина. Даниил сразу доставил послание так называемому царскому голове. Тот немедля отправился к правителю. Государственный совет собрали через два дня. Первым выступил Набонид, заявивший, что наступил час, когда пора готовить войско к походу. Правда, торопиться с этим не следует, добавил Набонид. Действовать следует решительно, но исподволь. И как только на границе станет жарко, немедленно выступать. Судя по отчету Нурсина, разбойники из Перинду, а также покровительствующая им Лидия, вряд ли упустят благоприятный момент и попытаются делом проверить стойкость и решимость нового царя. Каков будет ответ Крёза, сказать пока трудно. Но в любом случае мы должны быть готовы выступить в любой момент, невзирая на то, что приближается осень, и впереди нас ждет дождливая зима. Собранных в Харане припасов хватит на 3 месяца. Если прибавить к этому добычу, которую возьмем в походе, а также припасы из нового урожая, можно будет воевать и далее, хоть целый год. А этого срока нам должно хватить, чтобы показать, что в Вавилоне не забыли, как управляться с мечом. Возражавших не было. На том и порешили. Среди запечатанных официальных пергаментов к Даниилу попал и свиток с личным письмом к жене Нурсина. Писец некоторое время разглядывал печать посла, на которой был изображен поднявший лапу лев, символ рода Набузардана. В памяти всплыло симпатичное личико его молоденькой женушки. Припомнилась статная, привлекающая взор девица, ее неподдельный интерес к древностям, хранившимся в царской кунсткамере. Сейчас, по-видимому, красотка уже успела раздаться вширь. Правда, что-то не было вестей, что жена Нурсина разродилась первенцем. Пришло на ум, что женщина должна быть в курсе дел Нурсина, которого проницательные во дворце считали самым доверенным помощником Набонида. Во время подготовки недавнего заговора его отправили в Палестину, чтобы Нурсин уломал отца и тестя поучаствовать в организованном Набонидом предприятии.